Глава 28. Я купила билет до Эверетта, штат Вашингтон. Предстояло ехать по маршруту экспедиции Льюиса и Кларка. Экспедиция под руководством Льюиса и Кларка, 1804-1806. Экспедиция с целью исследовать наиболее выгодные пути к Тихоокеанскому побережью ниже канадской границы и выше испанских владений через земли, перешедшие к США в результате луизианской покупки. Я посмотрела на часы. Буду дома через 48 часов. Заснеженные горы в окне казались фотографией. Я старалась насладиться видом, но в голове продолжали всплывать воспоминания. В памяти четко сохранилось лицо матери. Не женщины, которую я видела в новостях, а моей матери в тот последний вечер. Она была пьяна, однако мыслила трезво. Глаза стеклянные и ясные. Я же просила держаться подальше от этого мальчика. Помню, как едкий запах ударил мне в нос, когда мать дрожащими руками начала наносить краску на мои волосы. И помню, что я тогда думала. Ничего бы не случилось, если б я не стала с ним встречаться. Я прижалась лбом к холодному окну. Стекло приятно остужало мой гнев. Мысли вернулись в ту ночь, когда я взвалила на себя бремя, которое буду нести всю жизнь. Выпускной вечер. Мы с Райаном пришли порознь, так как Оливеры все еще за ним внимательно следили. Мы танцевали только один раз. Затем переоделись и пошли в Стоунхендж с компанией ребят. Принесли с собой десятки масляных ламп, два бочонка пива и крепкий алкоголь, который пили прямо из бутылок. Огни отражались в водохранилище, и казалось, что оно горит. Я была глупа и счастлива. Ах, юность! Логан явился позже. Он приехал с местными ребятами, которые закончили школу несколько лет назад, но по-прежнему тусовались по выходным со старшеклассниками, покупали им выпивку и обхаживали девчонок. Краем глаза я видела, как Логан отхлебывает бурбон из собственной бутылки и бродит вокруг в поисках Мелинды. Помню, я заметила ее с Хэнком. Они целовались за валуном. Только что были там, а потом исчезли. Мне сказали, что они ушли. Потом Логан попросил у меня ключи от машины. «Не дам. Катайся со своими городскими друзьями». «Дай. Или я скажу всем, что вы трахались в лесу». «Хорошо», — ответила я. «Только поведу я». Мы с Райаном пошли за Логаном к поляне, где стояли машины, в том числе потрёпанный Датсун 1986 года выпуска, принадлежавший моей матери. Логан вдруг повернулся, выхватил ключи из моей руки и помчался через лес. Когда мы с Райаном его догнали, он стоял как вкопанный и смотрел на Вольво Хэнка. Играло радио, в салоне горел свет. Мы видели силуэты в машине. Выпивка развязала мне язык. Я выложила все, что хотела сказать Логану с тех пор, как в нем разочаровалась. «Смирись! Она тебя не любит и никогда не полюбит. Ничего не поделаешь!» «Заткнись!» — ответил Логан. «Тебя никогда не полюбит ни одна хорошая девушка. Ты умеешь пускать пыль в глаза, но однажды они увидят то, что ты так тщательно скрываешь, увидят твое нутро. Да любой увидит, стоит только присмотреться повнимательнее». «Нора, хватит», — сказал Райан. Я не замолчала. «Ты внутри мертвый. Тебе нужно найти такую же мертвую девушку». Логан схватил меня за горло. «Вот каково тонуть», — подумала я. Райан пытался разжать пальцы брата. Логан толкнул его на землю. Я услышала, как завелся двигатель Вольво, увидела мигание фар. Логан ослабил хватку, и я жадно втянула в себя воздух. Он прыгнул в машину моей матери. Я не могла предугадать. Я понятия не имела, на что он способен. Просто думала, что мать меня убьет, если я вернусь домой без машины. Поэтому скользнула на пассажирское сиденье. Райан сел на заднее. Вольво вырулил на проселочную дорогу. Датсун, плюясь грязью, мчался за ним. «Что ты делаешь, Логан?» — спросил Райан. Логан не ответил. Он просто давил на газ, пока наш автомобиль не оказался в полуметре от бампера машины Хэнка. А потом начал сигналить. «Притормози!» — сказала я. Логан не ответил. «Что ты делаешь, Ло?» — крикнул Райан. Логан не ответил. «Останови его!» — попросила я Райана. Логан ударил Вольво. Я уже тогда поняла. Случится что-то ужасное. Хэнк набрал скорость, но недостаточно. Наверное, испугался. А Логан не испугался. Хэнк выехал на шоссе, резко свернул направо и погнал на север в сторону Эверетта. Спешил домой. Логан последовал за ним. Когда мы добрались до моста Скайлайн, участка дороги длиной в 1,5 километра, пересекающего похожий на палец отросток озера Мозес, Хэнк сбавил скорость. Мост был узкий, с низкими ограждениями. И в любых других обстоятельствах Хэнк оказался бы прав. Однако тогда он совершил самую большую в жизни ошибку. Я посмотрела на Логана. Глаза неподвижны, зубы стиснуты, на шее пульсирует вена. «Прошу, хватит!» — взмолилась я. Но было поздно. Логан вдавил педаль газа в пол и ударил Вольво в заднее левое крыло. Хэнк не успел нажать на тормоз. Вольво пробил ограждение и спикировал в воду. Логан не убрал ногу с газа. Он ведь никогда никому не уступал. Наша машина нырнула в озеро вслед за Вольво. Я ударилась лбом о приборную панель, но очнулась, когда в машину хлынула ледяная вода. Я почти ничего не видела, только Логана, который опустил стекло и вылез из машины. Я почувствовала резкую боль. Дотронулась до лба, на ладони кровь. Обернулась и увидела Райана, пристегнутого ремнем на заднем сидении, застывшего от страха. Вода уже поднялась до уровня его носа. Я отстегнула свой ремень безопасности и сделала последний вдох. Подплыв к заднему сиденью, отстегнула Райана. Он начал паниковать, когда его голова скрылась под водой. Я перекинула руку Райана через плечо, открыла заднюю дверцу, вытянула его из машины и держала, пока мы не выплыли на поверхность. Мы добрались до каменистого берега. Райан кашлял и хрипел. Я упала на спину и посмотрела вверх. Помню небо и тысячи звезд. А потом все почернело. Очнулась я в больнице. Медсестра сказала, что у меня сотрясение мозга. Еще сутки меня держали под наблюдением. Моя мать сидела у койки, но отказывалась смотреть мне в глаза. Когда я спросила ее, что случилось, она ответила, что наша машина лежит в озере Мозес, и ушла пить кофе. Врач сообщил мне, что у Райана еще присутствует жидкость в легких, а у Логана легкая гипотермия. Братья должны были выписаться в ближайший день или два. Ко мне в палату, помимо матери и врачей, заходили только два детектива. Имен не помню. Мужчина и женщина. Я спросила их, что с Хэнком и Мелиндой. Женщина-офицер сказала, что они погибли. Сообщила холодно и безучастно. Мужчина велел мне никуда не уезжать, что показалось мне странным, ведь я лежала в больнице. Я проплакала целый час. Никто не пытался меня утешать. Тогда я не обратила на это внимания. Телефонные звонки и преследования в интернете начались вскоре после того, как я вернулась домой. Я чувствовала себя призраком. Мать едва могла смотреть на меня и почти всегда молчала. Приходили те детективы, чтобы взять у меня показания. Настойчиво спрашивали, уверена ли я, что все было именно так. Мама вышла покурить. Я рассказала все, что вспомнила. Полицейские кивали, делали пометки и повторяли, что мне нельзя никуда уезжать. Я все угадала, куда, по их мнению, я должна была ехать. Эллен, с которой мы вместе ходили на математику, прислала мне сообщение. «Зачем ты это сделала?» «Джон», — с ним ходили на английский, — «надеюсь, тебя приговорят к смерти. Сука, психопатка, скорее бы ты сдохла, убийца». Я позвонила Райану на мобильный. Он не ответил. Я позвонила ему домой, и трубку сняла его мать Сара. Очевидно, ее накачали успокоительными. Она говорила невнятно, растягивая слова. «Он не может сейчас говорить», — произнесла она. Я спросила, где он. Сара пробормотала что-то неразборчивое и повесила трубку. Я позвонила Эдди. Подруга не ответила, и я пошла к ней домой. Трижды тихонько постучала в окно ее спальни. Эдди открыла окно и спросила. «Чего?» «Что происходит?» «Тебе лучше знать», — ответила Эдди. «Почему меня называют убийцей?» «Потому что так и есть». «Я не понимаю». «Мелинда и Хэнк погибли. Тебе никто не сказал?» «Я знаю, но за рулем ведь сидел Логан». «Нет, ты». Эдди посмотрела на меня так, будто я даже не человек. Тогда я еще не привыкла к этому взгляду. Я вернулась домой к матери, которая курила на крыльце и приканчивала бутылку дешевого бурбона. Я спросила ее, что происходит. 5 человек попали в аварию. 3 выжили. 2 говорят, что за рулем сидела ты. Но машину вела не я. Я же просила держаться подальше от этого мальчика, — ответила мама. Когда стемнело, я поехала на велосипеде в особняк Оливеров. Безвкусный 3-этажный коттедж с 4 греческими колоннами и огромной кованой дверью. Райан однажды сказал, что на стрижку газона у садовника уходил целый день. Обойдя дом, я встала под окном комнаты Райана и бросила в него камешек, как делала раньше. Райан всегда выглядывал. Не в тот раз. «Почему бы тебе не воспользоваться дверью?» — раздался со стороны крыльца голос мистера Оливера. Сначала я хотела удрать, но потом передумала и последовала за мистером Оливером. В холле поместился бы весь дом моей матери. Мистер Оливер поднялся по парадной лестнице в гостиную. Сара Оливер сидела на диване рядом с Райаном и Логаном, держа в руках запотевший бокал с прозрачным напитком. Она сверлила взглядом пустоту. Райан сосредоточился на своем ботинке. Только у Логана хватило смелости встретиться со мной глазами. Я не увидела в нем раскаяния, сожаления или чего-то еще соответствующего случаю. Он смотрел на меня с вызовом, словно я заслужила то, что грядет. «Садись», — сказал мистер Оливер, указывая на шикарное кожаное кресло напротив его семейства. Сам Роланд расхаживал взад и вперед за диваном. «Насколько я понимаю, завтра утром к тебе придет полиция с ордером на арест». «За что меня арестовывать?» «За убийство Мелинды Лайнс и Хэнка Гарнера». Я не верила в происходящее, пока Роланд не произнес эти слова. Из моих легких вышел весь воздух, как в конце гонки. «За рулем был Логан», — пробормотала я. «Нет», — спокойно сказал мистер Оливер. «За рулем была ты. Логан и Райан сидели сзади». «Райан?» — позвала я, прося о помощи. Он на меня даже не взглянул. «Райан?» — повторила я. «Скажи им, кто сидел за рулем, ты же помнишь!» Райан на секунду поднял голову. «За рулем была ты», — прошептал он. Слезы обжигали мне щеки. Райан отвернулся, чтобы их не видеть. «Логан, расскажи, как все было?» «Ты ее убила. Ты убила мою девушку», — проговорил Логан. «Не зная я, что он врет, я бы поверила». «Я помогу тебе, если позволишь», — сказал мистер Оливер. «Поможете мне? Мне не нужна ваша помощь!» Я встала, но пол казался не таким твердым, как обычно. Я добрела до двери, чувствуя головокружение, тошноту и жажду мести одновременно. Мистер Оливер догнал меня в холле. Он нежно взял меня за руку и заговорил ровным, успокаивающим тоном. Предложил мне свой носовой платок. Я вытерла слезы рукавом. «Я отвезу тебя домой, и мы обсудим варианты», — сказал он. Я села в машину. Помню, что голова кружилась, перед глазами мелькали пятна. По дороге мистер Оливер описывал варианты моего будущего. «Ты можешь остаться и ждать слушания в суде. Вероятно, тебя обвинят в убийстве второй степени. Это как минимум 10 лет тюрьмы, хотя можно выйти и через 7». «Я никого не убивала. Вел Логан». «Нора, послушай меня. Машина принадлежит твоей матери, и двое свидетелей говорят, что за рулем сидела ты». «И какой же у меня мотив?» «Ты завидовала Мелинде? Она превосходила тебя во всем». «Глупее причины не придумаешь». «Причины и не нужны, когда есть два свидетеля». «Почему вы всегда меня ненавидели?» «Ты не права», — уверенно сказал Роланд Оливер. «Я забочусь о тебе и пытаюсь помочь». «Райан со мной так не поступит». «Думаешь, Райан выберет тебя, а не свою семью?» «Остановите!» — попросила я. Мистер Оливер остановился у заброшенной средней школы. Я вывалилась из машины, меня вырвало на асфальт. Мистер Оливер терпеливо ждал. Когда мое тело перестало содрогаться в конвульсиях, я, шатаясь, встала и пошла домой. Мистер Оливер следовал за мной всю дорогу до дома, медленно проезжая по 10 метров на своем «Мерседесе». Дома мистер Оливер и мать усадили меня за стол, чтобы обсудить ситуацию. У меня оставался единственный шанс избежать тюремного заключения. «Тебе не место в тюрьме», — сказал мистер Оливер. «Зато Логану самое место». «Мы с твоей мамой считаем, что тебе надо бежать. Я помогу. Уезжай сегодня же. Мы спрячем тебя в мотеле за пределами Такомы. Через несколько дней я привезу тебе новые водительские права, карточку социального страхования и свидетельство о рождении. Ты начнешь новую жизнь в другом месте. Сможешь быть кем угодно». «Я хочу быть Норой Глаз». Мистер Оливер встал и застегнул пиджак. «Решение нужно принять до полуночи. Я оставлю вас наедине, чтобы вы все обсудили». Роланд ушел. Я посмотрела на мать, ища поддержку в ее глазах. Тогда она была достаточно трезвой. «Мама», — сказала я, — «они же не могут этого сделать». Она направилась в мою комнату. Я пошла за ней. «Я собрала твои вещи», — На моей кровати стоял небольшой чемодан. «Нет». Прозвучало неубедительно. Все было окончено. У меня оставались три варианта. Жить на свободе в бегах, сесть в тюрьму или умереть, как папа. Я решила бежать. Потому что так я могла получить шанс на какое-то подобие жизни. Именно его я и получила. Подобие жизни. Мать взяла меня за руку и повела в ванную. Ее ладонь была липкой, холодной и чужой. Я не помнила, когда она в последний раз меня касалась. Мать села на край ванны, достала из ящика ножницы и остригла мои длинные каштановые волосы по прямой линии на уровне подбородка, а затем сделала мне густую неровную челку. Тогда я впервые не узнала себя, глядя в зеркало. Пока мать размешивала краску для волос, я осознала, что она еще несколько часов назад решила меня отослать. Помню едкий запах и холодное жжение на коже головы. Мать сказала только одно. «Я знаю, что ты никогда не поймешь, но все это к лучшему». Черный цвет мне не шел. Моя кожа теперь отдавала желтизной. Казалось бы, меня меньше всего должна заботить внешность. Но преображение добавляло поводов нервничать. «Потом сможешь перекраситься», — сказала мать. «Только не возвращайся к натуральному цвету». Мистер Оливер явился незадолго до полуночи. Мать попыталась обнять меня. Мои руки безвольно свисали вдоль тела. «Я люблю тебя, Нора», — сказала она. «Да пошла ты», — ответила я. Мистер Оливер взял мою сумку и проводил до своей машины. Я сразу села на заднее сиденье. Мы ехали 2 часа. Оливер остановился у мотеля 6 в Такоме. Пошел к стойке регистрации, снял номер и вернулся к машине. Передал мне ключ от комнаты и вручил сумку из багажника. «Номер 3С. Никуда не выходи. Еды и воды хватит на 2 дня. Я постучу 4 раза». Я сидела в номере 3С 2 дня. Думала пойти в полицию и рассказать правду. Однако посмотрела вечерние новости и узнала, что мне уже предъявлено обвинение. Вернулся мистер Оливер, постучал 4 раза. Я открыла дверь. Он протянул мне конверт. «Тебя зовут Таня Питц. Родилась 3 апреля 1985 года в Месси, штат Аризона, в семье Бернарда и Леоны Питц, ныне покойных. В конверте 10 тысяч долларов наличными, свидетельство о рождении и карточка социального страхования. Проблем с трудоустройством возникнуть не должно». «Куда мне идти?» — спросила я. «Уезжай как можно дальше. И никогда не возвращайся». Приехав в Эверетт, я чуть не села на обратный поезд. Пересмотрев свою прежнюю жизнь, особенно ее конец, я начала думать, что зря решила возвращаться домой. Я провела в бегах 10 лет. Продержусь и еще. Но потом вспомнила, что мне пришлось делать ради свободы. И все встало на свои места. Я сошла с поезда, оставив сумку с поношенной одеждой в вагоне, и купила билет на автобус до Билмана. 2 часа спустя, когда автобус остановился в моем родном городе, путешествие длиной в 10 лет почти подошло к концу. Я прошла 3 километра до главной улицы и поднялась по кирпичным ступеням полицейского участка. Мужчина на стойке регистрации поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. «Чем вам помочь?» «Меня зовут Нора Гласс. Я пришла сдаться.